«Незнайку я тоже люблю до сих пор», — сообщила Белка. Не то чтобы она и правда очень любила эту книжку, но надо же было о чем-то говорить. На барьер бассейна рядом с Ваней прыгнула черная кошка. «Мрррр!» «Луиза!» — обрадовался Ваня. «Иди сюда!» Луиза подошла и снисходительно позволила погладить себя. «Это кошка профессора Рикардарского», — сообщил Ваня. «Мы немного знакомы», — сказала Белка. «С Луизой». В это время послышался шум, будто на другой край бассейна опустился голубь. Луиза мягко скользнула в сторону, а Белка и Ваня разом оглянулись. На гранитном ограждении возник откуда-то пацаненок лет 8. Он сидел на корточках и крутил в пальцах полупрозрачный самолетик. «Птаха, привет!» Весело и без удивления окликнул его Ваня. Мальчишка был тонкошеей, тощий, с колючими немытыми локтями и коленками, в сизой майке и трусиках, обтрепанных так, что казалось, из них торчат перья. Голова его выглядела слишком большой, из-за темной меховой шапки, похожей на воронье гнездо. Из-под шапки смотрели круглые, коричневые глазища. «Привет!» — рассеянно откликнулся птаха тонким, похожим на трель голоском. Опять повертел самолетик. «Вот, прилетел прямо в руки, неизвестно чей». «Ты пусти его, он сам найдет хозяина», — посоветовала Ваня. «Само собой, только пусть отдохнет». И странный мальчик-птаха мизинцем погладил стрекозиные крылья самолетика. «Ты не знаешь, когда воду пустят в бассейн?» — спросил Ваня. «Купаться можно было бы. Обещали еще в мае». «Дядя Капа сказал, что скоро», — охотно отозвался птаха. «В трубах пробка была, теперь ее продули, и она чпак!» И он рассмеялся, будто высыпал на стекло бусинки. После этого птаха, видимо, решил, что самолетик отдохнул. Поднялся на ногах лапках, щуплый, похожий на кулика. Махнул рукой, над ней сверкнули крылышки. «Лети, хороший!» Аэропланчик взмыл и по дуге пошел к верхним карнизам кирпичных зданий. Но он не ударился о них и не взлетел над ними, а просто растаял в солнечном свете. А у Белки и Вани за спиной в это время опять зашуршал воздух, будто птичья стайка взлетела. Белка оглянулась. Птахи не было. «Куда он девался?» «Это Владик Пташкин. Он такой», — с удовольствием отозвался Ваня. Потом сбоку глянул на Белку, посерьезнел и сказал нерешительно. «А тебя как зовут?» «Ух, что, опять болит?» — сразу напрягся он. «Да не болит. Ох, каждый раз потому, что надо объяснять, какое дурацкое имя. Бабушка настояла, чтобы назвали Елизабеттой. Даже не Елизаветой, а именно Елизабеттой. Подумайте, как будет красиво, когда станет взрослая. Елизабетта Аркадьевна. Ну уж фиг. Буду паспорт получать, переделаюсь на Елену». «Да зачем? По-моему, и правда хорошо», — сказал мальчик Ваня. Впрочем, без уверенности. «Уж куда как хорошо. Элизабетонная конструкция. А пока маленькая была, вообще мучение. Называли и Лизой, и Бетой. Хорошо, хоть не Альфой. В общем, сплошное издевательство. А в первом классе я топнула ногой и переделала себя в Белку. Так и прижилось». Они встретились глазами, и теперь Белкин взгляд был вопросительный. «А ты кто?» «Вдруг и в самом деле Ваня?» Мальчик нагнулся, тронул проросший между плит одуванчик, посмотрел, как он качает солнечной головкой. «У меня, Белка, похожая история. Только не с бабушкой, а с дедушкой. И с прадедушкой. Прадедушка был чех. Он попал к русским в плен в 15-м году, когда Первая мировая война. И остался в России. Стал потом врачом. И дедушка врачом, и отец. Когда я родился, дед стал говорить: назовем мальчика Вацлав, как моего папу. Родители говорят, это, конечно, хорошее, но не здешнее имя, как с ним в России. И договорились, что буду Вячеслав, ну, будто русский вариант Вацлава. А уменьшительно стали звать все же по-чешски. Не Славка, а Вашек». «Да это же здорово!» Было и правда славно. Подходяще так для мальчишки с шапкой льняных волос. И к тому же Белка была довольна, что угадала хотя бы первые две буквы. Она, кажется, слишком явно обрадовалась и, застеснявшись этой радости, быстро спросила. «А Сёга — это Сергей, да?» «А? Да, Сережка». «Правда?» — спросила Белка, хотя и так было ясно. «Да, брат». Белка вдруг заметила, что когда Ваша говорит «да», получается мягко и с чуть заметным придыханием. Похоже на «та». «Та зачем? Та, брат». И это тоже было славно. Вашик сидел слегка откинувшись и смотрел перед собой, словно вспоминал что-то. Крепко взялся по бокам от себя за гранитный выступ. Белка опять подумала, какие у него длинные, тонкие пальцы. Вашик шевельнул пальцами, словно Белкин взгляд щекотнул их. Она тут же отвела глаза и быстро сказала. «А вы совсем не похожи, ты и Сёга». Вашик качнулся вперед-назад, взялся за гранит покрепче и вдруг проговорил. «Понимаешь, он не такой брат. Ну, не кровный, а приемный. Или, говорят, названный. Он у нас полтора года живет». Белке показалось, что о чем-то таком она уже догадывалась в глубине души. И неловко молчала, сунулась не в свое дело.